Глава 8. Когда после бодрящего душа мне изрядно полегчало и усталость напряженного дня испарилась окончательно, воспоминания о нашей поездке с Константином начали рождать во мне улыбку. Он странный, но в хорошем смысле слова. Совершенно непонятный и в то же время очень откровенный, до не всегда оправданной прямоты. Вот и обо мне у него было какое-то неправильное представление. Я ведь совсем не вредная, не хитрая, ну разве что капельку. Ладно, хватит думать о Константине, когда мне пора уже настроиться на Егора. А Константин завтра снова станет механическим Костей, который держит продавщиц в ежовых рукавицах. Стоило мне только устроиться на диване в удобной позе и приглушить звук телевизора, как телефон в моей руке вдруг завибрировал, а на дисплее высветился номер Егора. Радость захлестнула меня волной, ведь я все думала, что скажу ему, как буду по капельке топить лед обиды, а он позвонил сам. «Егор, привет!» – ответила я, не в силах скрыть радость в голосе. «Привет!» – немного натянуто отозвался Егор. «Как дела?» Дежурный вопрос я понимала, но и ему была рада. Немного обижала, что позвонил Егор уже вечером. А весь день не только молчал, но еще и телефон отключил. Я старалась об этом не думать. Дела хорошо, только устала немного. Сильно устала? Да не очень, самую малость, расплылась я в довольной улыбке. «Ну, тогда, может, ты разрешишь мне нанести тебе визит?» Я так и замерла с открытым ртом. «Что?» Он хочет прийти ко мне домой, но... «Ксюш, ты чё молчишь? Я, между прочим, здесь бензин жгу почем зря», — проворчал Егор, когда молчание затянулось. «А ты где?» — сообразила я, что веду себя странно, не очень вежливо. «У тебя под окнами. Сижу в машине и уговариваю тебя вот». В голосе его послышалась улыбка. «Что же делать?» Панический взгляд метнулся по комнате, где, слава богу, царил порядок. Да и не в моих привычках было разбрасывать вещи, но пригласить Егора к себе... Снова я поняла, что не готова сделать такой шаг. Что он сегодня намеренно форсирует события. Но, может, все именно так и должно случиться? Пусть кто-то, а в данном случае Егор, решит все за меня? «Поднимайся», – твердо проговорила я, решившись наконец. «Уже бегу», – обрадовался он. «Правда, что ли, бежал? Или заранее вошел в подъезд? Только звонок в дверь раздался практически сразу, как я отключилась». «Привет», – увидела я улыбающегося Егора, когда распахнула дверь. Сразу как-то на сердце потеплело, а все сомнения улетучились. «Все правильно. Все так и должно быть», – решила я для себя, позволяя Егору обнять себя и отвечая на его поцелуй. Он же предварительно аккуратно выдрузил на тумбочку конфеты и бутылку вина, с которыми и заявился ко мне в гости. И только потом отдался во власть поцелуя, действуя довольно смело и обнимая меня не так, как обычно случалось на улице. Сейчас его объятия показались мне более интимными и даже откровенными. Даже пришлось высвободиться, чтобы не задохнуться от... собственных эмоций и не форсировать события слишком уж быстро. «Ужасно соскучился», — подхватил он вино с тортом и отправился на кухню, которую вычислил безошибочно. Вообще, для того, кто меня впервые, ориентировался Егор довольно лихо. Вот и штопор отыскал сразу же, откупорив бутылку, принялся нарезать торт. «Знаешь, я ужасно голодный, мотался сегодня весь день», — приговаривал, облизывая пальцы. «Ну, если голодный, то придется наедаться тортом. Накормить Егора мне точно было нечем, холодильник пустой, разве что яичницу могу пожарить, но как-то и с ней возиться не хотелось. Сама я с удовольствием утолю голод и сладким». «Ты чем занималась? Чё молчишь?» – взглянул на меня Егор. Он весь перемазался в креме, и я рассмеялась. Схватив влажную салфетку, принялась вытирать его лицо. Егор же, забыв про торт, начал дурачиться, как ребенок, прихватывать губами мои пальцы в попытке укусить или лизнуть, уворачиваться от салфетки и целовать меня прямо испачканным в креме ртом. В итоге мы уже оба хохотали, как ненормальные, только обнимать меня Егор не перестал. И как-то незаметно, но неотступно смех сошел на нет, а дыхание наше стало громким и учащенным, как и поцелуи переросли в более жаркие, ненасытные. Очнулась я, когда Егор меня подвел к разделочному столу и попытался усадить на тот. «Давай есть торт!» – уперлась я в его грудь ладонями, отталкивая от себя. Я запаниковала и всячески старалась это скрыть. «Не сейчас, мне нужно больше времени, и я хочу есть». «Ну давай», – нехотя вернулся он к нарезанию торта. Но в глазах его я заметила блеск обиды, а голос прозвучал с нотками уныния. «Где у тебя бокалы?» С радостью убежала в гостиную за бокалами хоть пару минут передышки, а когда вернулась, Егор уже сидел за столом и уплетал торт. «Разольешь вино?» – кивнул он на бутылку. «Что-то во рту пересохло. Ты же за рулем», – спохватилась я, когда уже наполнила бокалы. «Ну, я планировал у тебя задержаться», – произнес Егор после паузы, характерно глядя на меня, что ему ответить понятия не имела. Но не говорить же, что и после сегодняшних объятий и поцелуев я не хотела делить с ним постель. Пока не хотела. Не была еще готова. «Ксюш, я так хочу тебя», — проникновенно добавил Егор. На это я вообще не знала, что ответить, явно не испытывая желания подобной силы. Вместо слов я прильнула к бокалу и не остановилась, пока не осушила его до дна. Вино оказалось довольно приятным, хоть и крепковатым на мой вкус, я любила сухое. Да и любила, громко сказано, алкоголь я вообще пила редко и совсем чуть-чуть, наверное, еще и потому захмелела почти сразу. Когда пьешь, нужно закусывать, что я и сделала дальше. Торт оказался слишком приторным из-за обилия крема, но я его ела, не останавливаясь и не глядя на Егора. Все пошло не так, а у меня не получается расслабиться. Поймала себя на мысли, что хочу остаться одна, но я понятия не имела, как сказать или хотя бы намекнуть Егору об этом. «Ты молчишь и как-то странно себя ведешь», – встал Егор из-за стола и приблизился ко мне. Опустился на корточки передо мной, заглянул в глаза. Тут уже я не рискнула отвести взгляд, хоть и очень хотелось. «Ты меня боишься, малыш?» Взял он меня за руку. И тут в гостиной зазвонил мой телефон. Как же я обрадовалась, кто бы там ни звонил. «Звонят!» – подскочила я с табуретки. «Перезвонят!» – снова попытался взять меня за руку Егор. «Надо ответить!» – бросила я и умчалась в гостиную. Услышать голос Константина никак не ожидала. Да и поздно же уже. Ой, только 8, а мне казалось, что время приближается к полуночи. «Ксения, не могли бы вы завтра прийти пораньше?» – с легкой запинкой произнес Константин. «Насколько пораньше?» – уточнила я, чувствуя, как на губы просится улыбка. Сразу вспомнилась наша сегодняшняя поездка и то, как он вел себя. «На полчаса. Хочу, чтобы вы помогли мне распределить фронт работы». «Хорошо, я буду». Улыбка все же растянула губы. «Не проспите?» В его голосе тоже послышалась улыбка. «Постараюсь не проспать, да и такое случается со мной редко. Хорошо, тогда до завтра, Ксения». «До завтра», – отозвалась я и отключилась первая. И только потом заметила в дверях Егора. Поняла, что он слышал весь разговор. «Кто звонил?» – поинтересовался голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Начальник». «В такое время и тебе на сотовый?» Усмехнулся, а глаза сделались злыми и колючими. «И откуда он знает твой телефон? Успели обменяться?» «Правда, откуда? Об этом я как-то не подумала. Впрочем, телефон указан в моем личном деле. Наверное, оттуда. Скорее всего, звонил мне Константин с работы. Он же никогда не отдыхает». «Все понятно». «Что понятно?» – нахмурилась я. Остаться одной захотелось еще сильнее. Устала я от обид и подозрений, да и о близости сегодня точно не грезила, а Егор вел себя, мягко говоря, навязчиво. «Что тебе не до меня?» Я этого не говорила и даже не намекала, но дело обстояло именно так. «Молчишь?» «Ну а что я могла ответить?» «Правда точно сейчас неуместна, а ложь повлечет за собой нежелательные последствия, которым я противилась всей душой. Ну, пока тогда?» «Пока», — выдавила я из себя, но провожать Егора не пошла. То, что должно было стать романтическим, получилось совсем не таким. И даже наоборот. Я поймала себя на мысли, что рада уходу Егора.